Всякий раз он делал Лене страшные глаза, мол, ты же сама все понимаешь. У нас почти есть эта тайна, у нас почти начались отношения, так давай не дадим шансов разлуке сделать свое пакостное дело в самом начале. Отчего-то Виктору казалось, что она должна понимать его без слов, чего, конечно же, не случалось. В конце концов, Лена оказалась мудрее. Просто зашла в его кабинет, закрыла за собой дверь и уселась на подоконник, сразу став похожей на сердитую, нахохлившуюся синицу. Картье ощутил жжение в груди и приятную дрожь пальцев. Он молча посмотрел на Лену очень проникновенным, с хитринкой взглядом. Потом, словно опомнившись, закрыл лицо ладонями и с силой провел ими вниз, вдавливая пальцы, отчего кожа пошла красными полосами, а нижние веки оттянулись, обнажая глазные яблоки в кровяной сетке сосудов. Неприглядное зрелище, что и говорить. «Пугаешь?» — усмехнулась Лена. — Что происходит-то? — Сказал, а так и говорит дальше. Не то я начну думать, что ты такой же, как он, и я тебе попросту безразлично. — Безразлично? Вот как? Картье взмыл в воздух, словно в теле его не было веса, легко перемахнул через стол и приземлился возле подоконника. Недолго думая, схватил Лену, поднял ее на руки, словно вальсируя, закружил и впился губами в ее губы. Никакого сопротивления он не встретил, да и откуда было ему взяться? Она давно была к этому готова. Да что к этому? Она была готова отдаться ему тут же, прямо на столе, на подоконнике, где угодно. Умом понимая, что так нельзя, что опасно, но сердцем своим горячим, истосковавшимся по страстям, словно вена наркомана по дозе, Лена хотела любить и быть любимой, и, конечно же, совсем не платонически. Когда ты молода, красива, сексуальна и видишь, какими взглядами провожают тебя мужчины, когда твой муж месяцами не проявляет к тебе ни малейшего интереса, то в женщине накапливается такая концентрация чувств, что только спичку поднеси. Рванет, мало не покажется. Взрывной волной сметет все прежние барьеры, выставленные в надежде на то, что жизнь в браке удалась, и посторонним мужчинам проход и проезд категорически воспрещен. Женщине вполне достаточно одного единственного мужа, от которого она так и мечтает получить все, в чем нуждается ее душа, ее прекрасное женское «я». Любовь, надежность, секс, заботу, ласку, нежность, нужные слова в нужные моменты жизни и постоянное внимание. Не получая этого от мужа в той мере, в которой она ожидает, ее недополучение перерабатывается во внутреннее вещество – с весьма сильным взрывным потенциалом. И тут, возможно, два варианта с разным процентным соотношением. Вариант первый называется он «страстотерпица-моралистка». Сама о себе такая женщина говорит «я женщина честная». Она произносит это со злобной и поучительной гордостью. «Да, муж такой-сякой, но ведь дети. Как же можно, чтобы от детей-то? Ведь какая-никакая, но семья имеется». Домик там по Ярославке, квартира двухкомнатная, автомобиль. Кое-как терпится, хоть совсем уже и не любится, но да черт бы с ней, с любовью этой, с единением душ. Что мы в самом деле-то? Мы люди семейные, а не какие там шалопутные. Себя блюдем и, понимаешь, не можем поступиться принципами. Вариант первый занимает процентов 15 из 100% несчастных женщин, состоящих в браке. Вариант второй называется «настоящая женщина». Та, что не намерена мириться с положением, в котором оказалась. Та, что больше всего в жизни хочет быть счастливой и не променяет это стремление ни на какие моральные ценности, на поверку оказывающиеся обычным уродством. «Она ушла от мужа. Вот шлюха!» — судачат кумушки на лавках, люто завидуя про себя. «Ведь они так не могут». Лавку нынче заменил телефон. Но, как и прежде, удел кумушек, оставаясь несчастными, кичиться друг перед другом химерой своей правоты. И как же заводит этих женщин собственная ложь, выдаваемая ими за истину, за соль жизни? Верность мужу, который ни в грош тебя не ставит, лишь потому что он муж, это ли не подлинное самоубийство души? Каждый человек имеет право на счастье, и вовсе не стоит думать, что коли он этим правом не желает пользоваться, то это, мол, его личное дело. А вот и нет. Оставаясь несчастливым, такой человек портит пространство вокруг себя, засоряя его своим несчастьем, своими отрицательными эмоциями и тоской. Он словно выпускает из себя всепожирающую пустоту и за это находится в ответе перед окружающими. Человек, сознательно отказавшийся от счастья, опасен так же, как опасен разносчик инфекции, делающий это сознательно. Сознательно несчастный тянет вниз все человечество, препятствуя его исправлению, а также искоренению в людях того гипертрофированного эгоизма, что царит нынче в обществе. Кортье целовал ее. Они задыхались. Она обвилась вокруг него, словно змея вокруг дерева, и под его пальцами играли, словно клавиши ее позвонки. «Ты! Ты! Ты! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я так тебя люблю!» И этот бесконечно долгий, чуть не рвущий рот поцелуй и обильный сок любви и быстрые суетливые движения, которые всегда сопровождают сверхбыстрое освобождение от одежды и скорый вход, и слова скороговоркой, выпаленные рассудком на грани уже безрассудства, и такие же полупросьбы, полукоманды, как лучше примоститься. Тебе так удобно, милый, и чтобы сильнее, еще сильнее. И крепче сжимают пальцы, и поцелуй между лопаток, и вновь потерянная была упругость возвращается, чтобы теперь уже со второго раза доставить совсем уж невероятное наслаждение обоим. И после, когда уже совсем хорошо, то нет ощущения опустошенности и вопроса «а что же дальше?», как нет и разочарования также в виде вопроса «и это все?». Вот что случилось между ними. И сразу все усложнилось, если рассуждать про внешние обстоятельства, про опасения быть застуканными и последствия. Но об этом как-то не думалось. Поток не подразумевает экивоков, оглядки назад, отрицает и обходит все обстоятельства, ведь для потока нет преград. И несет он двоих туда, куда ведомо лишь ему одному. Поток — это гуттаперчевая рука Бога, и он один знает, когда разжать ладонь. Вот что случилось между ними. И сразу стало так хорошо, так просто, так замечательно и тепло. Они прошли первую точку невозврата, какой всегда является для двоих первый секс. Теперь уже, после того, что было, они никогда не смогут относиться друг к другу по-прежнему. Первый секс — словно пароль, сказанный в тылу врага, когда враз становится легче на сердце, и в голове только одна мысль — это свой. Голые они сидели на его письменном столе и болтали ногами. Хихикали, как дети. «Почему? Почему?» Они сказали это вместе. Рассмеялись. Кортье жмурился, словно глядел на солнце. На самом деле, конечно же, от удовольствия. «Что почему, Аленочка?» Он сразу стал называть ее именно так. До него ее называл Аленочкой только отец, и ей такое его обращение невероятно понравилось. «Почему же ты раньше-то? Ведь все было понятно. Так зачем мы потеряли столько времени? Ты меня словно стороной обходил, особенно в последнее время». Он уставился на нее с недоумением. «Да бог с тобой. Мне казалось, что я тебе не нравлюсь. Знаешь, понравиться такой женщине, как ты, это высшая награда, а ее нужно заслужить. Я вроде ничего такого не сделал». Она сразу посерьезнела. «Нет, Витечка, ты сделал. Ты еще как сделал. Ты сказал мне самые нужные слова в самое нужное время. Я не мог иначе. Я влюблен в тебя с того самого момента, как увидел тебя там, в том ресторане. Я понял, что ты ждешь». «Тебя?» Кортье едва улыбнулся. «Меня или еще кого-то? Ты была готова для любви. Это бросилось мне пьяненькому в глаза. Знаешь, под мухой несколько глубже видишь». «Глубже и вбок», засмеялась Лена, и, словно опомнившись, медленно соскользнула со стола, стала одеваться. Кортье смотрел на нее с обожанием. «Лена, ты это правда сделала не от отчаяния?» Она подошла к нему, держа руки за спиной, повернулась. Кортье увидел, что она застегивает лифчик. «Помоги мне». «С удовольствием. На первый крючок». Он встал, притянул ее к себе, уткнулся подбородком в ключицу и там, ниже, уперся в поясницу, помог себе рукой, раздался мягкий шлепающий звук, словно бацнули на разделочную доску кусок говядины. Она тихо рассмеялась. «Ну, если такое делать от отчаяния, то как же тогда выразить радость? Я тебя люблю. Я пришла, потому что не могла больше сдерживаться, а ты оказался из породы «шаг вперед, два шага назад». «Неправда». Картье чуть было не проговорился. Его на миг уязвленное мужское самолюбие вот-вот и сыграло бы с ним злую шутку. Он хотел сказать ей правду, хотел объяснить, что ничего и никогда не делает просто так, что все это он давно уже просчитал, потому что так им будет удобней в поездке, когда все уже случилось раньше, в привычной обстановке, и никаких сюрпризов их теперь не ожидает. Они проверили друг друга, значит, можно быть уверенными, что 4 дня пройдут великолепно.